У эфіры тэатр перад мікрафонам. Паслухайце радыёспектакль «Гарачае лета» паводле твора Сергея Граховскага. Выканаўцы – артысты мінскіх тэатраў, аўтар інсцэніроўкі для радыё Тамара Абакумоўская. Год запісу 1977. Сергей Граховскі. Гарачае лета. Частка першая. Расскажыце якую гісторыю, а? Ну, ты ж помнишь, Алёшка, моего Буланчика, а? Ну, я лишь у бярозовом болоте за грас и вероўками вытягивал. А, так-так, волоцужный был конь. Ну? Тягался, покуль на гребли ногу не скрутил. Так вот, повел я его на ночлег у дубень. Спутал, бразготку на шию повесил, закрутился в кожух и... Примастился каля прысаку. Ну, ляжу себе на грудку и зорками перемигываюся. Аж я красу полночь чую под самым ухом грукое нечто. Небы молотом по кавадле гасить. А там бух, бух, бух. Прислухался. Голосы немо перекликаются под землею, а потом, як заголосить нехто, и знов бух-бух-бух. Да, а кто ж там грукал? А кто ведал, кто грукал? Некали еще мой небожчик дед рассказывал, что с-под костела под ракою, аж до самого городка, может, еще за царом горохом, прокопаны потаемный ход. У сутареннях стоят железные скрыни, полные золота и таких каменьев, что у потемках от их светло. Это-то что у них за тело? Кажуть, паны и ксянзы там ховали великое богатие, а у склепеньях замуровывали своих ворогов, на ланцух сажали неверных служек. Ну, может, еще кто живый кричит ночами, а может, души несчастных просятся на волю. Я чую, а где у человека душа, дядька Яухим? Тихо, ты не перебивай. Душа, и она, брат, где коли? Налетит на тебе гусак, душа у пятки. А вот похвалить мати, что добро грады пильнуешь, она вот тут под сердцем так. Не слухайте его, дядька Яухим. Что ж далее? Ну, что далее? Рукою ти теперь... значит, нечто есть. Ну, а может, это сел стежком вернулся, да свое золото выгробая. А очень мало их переползло за кордон с бандами Балаховича. Откуль же этот ход идет? Эх, как кто ведал, откуль. Вот, кажут, еще в тую германскую войну есиповы хлопцы лазили под костел. Да и что? Палят свечку, а и не никто тушит. У кутку кости валяются, нечто гуде и Вечір ходить. О, ну, я не ходу. Вядома. А після того ніхто болі не лазив. Ну, я ще плявузгалі, правда чи ні, що з-під ксянзового дома єсть ход у сутаренні. Ну, може, хто калі знойде. Так, ну, пора мені гнать свою чараду додому. Гиля, гиля, гиля, гиля! Бузька, почукаєш. Дик, ось яно що. А що? Ти про що? Ось чому гетеї смятанники каля ксянзового дома отираються. Але ж, хлопці, я гетого Вогу день при дні там бачу з його хеврою. Золото їм ксянзовське захотілося. Ну, дик, ми їм покажем золото. Ну, гадяняти, войска собрали, погони почапляли. Так, а може, вони вже тяжком ход знайшли? Трасту я не знайдуть, гетеї смятанники пацука бояться. Їх туди ланцюгом не затягнеш, а ми знайдем. Тільки, каб ніхто не ведав. А ви глядіте, ніде не гавкайте. Що, калі правда золото знайдем, а? О, цукерок попаємо. Цукерок йому захотілося. Правда, что? Ух ты, я ведаю, куди деть тое золото, калі знойдем. Ну? Ведаешь, кому отдам? Кому? Начальнику милиции Буднику, або комиссару. Буднику? А чому Буднику? Хай отправить на хлеб по Волжу. Там же люди мрут с голоду, спалило все до калева. Усюди хлеб по фунту збирають, каб людей ратувати від смерті. А ён на цукерки. Ні, на бульбі проживем. А коли-небудь і цукерки будуть. Сам чув, як комісар Зубаревич про голод на Поволжі з газети читав. О, я ледь не заплакав. Ну ось. А я чув, хлопці, що до нас червоноармійці прибивають. Правда? Ну. Откуль ведаєш? Комісар говорив у зборні. До нас, каже, прибиває червоний отряд по боротьбі з бандитизмом. Відать, на конях. А не вже ж, відомо на конях. І худшей би, худшей би. Тихо, тихо! Тихо, товарищи! Увага! Товарищи, скончилась война. Пришла пора будувати мирное життё. Але вороги советской влады не дають нам жить спокойно. Белые банды шебодяются по лесах, забивают лепших людей, рабуют вёски. Товариші, до нас прибув отряд по боротьбі з бандитизмом, каб допомогти наладити спокійне совєтське життя. Прийшли наші оборонці, і ми повинні їх прийняти як родних синів, притулити у своїх хатах. Червоноармійці будуть жити ближче до волості, каб можна було хутко їх собрати, коли з'явиться потреба. Зрозуміло, товариші? Ну, ось і добре. Хай живуть! Вугли мені підгрізають! Я в доці, добре запрошать. У твою воріньку і так ніхто не пойде. Не бойся, коваріха, твоїх не перехаплю. Одного таки не можеш за тебе притулю. Бачила ти? Хлопці! Так ось, завтра, після снідання, збираємося за Лобацевичиним садом. Чого? Ну, домовлялися ж. Треба відбити у товстомордих буржуянят ксянзов дом. Ну, ось. Даврен, синок, держись скорей. Поняли? Поняли. Так, накажите всім хлопцям, нехай роблять стрельби, шаблі, назапашують каміння. Ну, пішли. Рад засталось. Кубло на кубле. Трасце тебе буде, а не огурки. Мама, думай з Лауреном. Ну що з Лауреном? У Кер'яни цигани тебе зведуть со свету. Ой, мамка, ну... Добрий вечір, хозяйка. Ой. Добрий вечір. Добрий вечір. Проходьте, калі ласка. Батькової папруги на гэтага хлопца нема. От шкура і гарить. Мамка, а ноги землі не чують. Мамка. Ну, наказывала ж сядзі, Алёшка, дома, пільнуй грады. Алёшка? Алёшка, дзе ж твоя ложка? У шафцы. Ну, тады, Алёшка, ўсё ў парадку. Ну, што, хазяйка, гасцей прымеце? А чаго ж не прыняць? Хата не малая, ўместімся. Садзіцеся, а я, што, Кольвік... Збяру на стол. Дякуем, дякуем. Дякую. Распринайся. Мяне Кудрашовым зваць, а дружок мой, вось, князевым прозываецца. Хоць такія князі і вылезлі з гразі. Распринайся, распринайся. Алёшка, дай людзям памыцца. Алёшка? Паліні, Кудрашовя. Ух, ты холодная, батюшка. Ты пошапки. Ой, бульба аккурат доходит. Ну? Сядайте, мужчинки. Что Бог послал? Вот это бульба. Сама в роте расстояла. О, ты, хозяин, нешта немоцна, спрытны в работе. Спрытён. Спрытён, а ты, Алёшка. Ты, Алёшка, сёрбай весялей, бо давно спаць табе пора. Ой, мамочка, я толькі схожу на дрывотні, выстрагаю сабе вінтовачку і ляву, а? Якую табе яшчэ вінтовачку? Марш на печ. Мамочка, я худенька. Ну, каб хутчэй было, давай, хлопцы, я табе помагу. Разрешыць, хозяйка. Нехай привыкає. Вирості добрим солдатом буде. Ой-ой-ой. Калі уже гэта як латеча кончыцца. Бабы адны за столькі гадоў уварваліся. Думалі, уже адваяваліся, дык на табе. Чорт аднекуль бандытаў нагнаў. Ты хутка. Хутка даб'ём гідру капіталу і па дамах. Каб же... А что, пилки у вас не знойдется? Пилки. Валялась не дело Машина. Да вот. Инструмент. Ничего, брат, не скажешь. Видать, за сором горохом купляли, а, Алёшка? Да не. Татки, самой войны нема. А мне мамка не давала, все малы-малы порежешься. А я на добро резала. А с кем же воевать собираешься? С белыми. С белыми? Ага. А откуда же они тут взялись? Ух, у костельном зале их полно. Буржуяняты очапляли погоны, никого туда не пускают. А мы обовязково добьем вал. А на что это? А там, там под костелом ага. Ход потаемный. Во! А-а-а! Ён у склеп вядзе, а там куфры з золатам. Мы золата знойдзем і аддадзім яго Зубарэвічу для галодных Паволжа. Так Лаўрэн загадаў. Пра сховішча сам выдумаў ці хто наплёў? Да што вы, што вы? Дзядзька Яўхім сам чуў, як там пад зямлёю грукаюць і енчаць. Брэша твой дзядзька Яўхім. Кулі заліваю. Да не, правда. І іншыя чулі. Только вы нікому, што я казаў, а то дазнаецца Лаўрэнку, хто лёг надае. Чэснае слова, нікому. Ну, глядзіце. Пашукай, Алёшка, бляшку і пару цвічкоў. Дужку прыб'ём, і будзе табе трохлінейка першы сот. Першы сот. Ой, кладзіся ты спаць, ваяка, а то заўтра не дабудзіся. А мне рано у поле ісці. Свирепки у просе аж жолта. Усе руки в стремках. Зараз, мамочка, зараз. А, можно, дядечка, я с вами лягу? Конечно, с нами. Раз у червоноармейцы подался, и спать будем разом. Ой. Завтра, еще треба до загарки забегчи яблоков попросить. У Лобацевичих і яблыкі, во! О. А ён хто, Захарка гэты? Сябрук твой? Ні, шкада мне яго. Ніхто з ім не сябруе. Чаму ж так? А, ён ведаеце, Лабацэвічышын гадаванец. Мама кажа, Лабацэвічы гэты раней вельмі багаты былі. Гаспадар каморнікам служыў. Сын пані на доктара вучыўся. Але цяпер муж памёр, сын уцёк з пілсудчыкамі, асталася пані з Захаркам, кухарчышаным хлопцам. Яна яго нікуды не пускае. Ён нават у школе не вучыцца. Усіх баіцца, акрамя мяне. А я з яго ніколі не кпіў і не біўся. Ён хлопец хорошы. Як хорошы, дык і добра. А цяпер давай, брат, спаць. А ведаеш, якія ў нас хлопцы? Лаўрэн нырцом два разы раку пераплывае, боўтне на тым беразе і назад. О! О! Малайцы, малайцы. Алёшка! День добрый. Ну, выспаўся? Выспаўся. Пакажы. Хто гэта табе такую вінтовачку адмачыў? Сам. Ну, малайчына. Так, становіся. Па парадку нумароў, разлічысь. Першы. Другі. Трэці. Чацвёрты. Здарова, байцы. Рабоча-сялянскай чырвонай арміі. Добры дзень, дзядзька. Добры дзень. Здарова. Таварыш камандзір, хіба так павінны адказваць байцы? Ну, як трэба? Трэба дружна адказаць. Здравия желаем, таварыш камандзір. А то цягнуць, як жаба кінуць вінтары. Здарова, байцы, рабоча-сялянскай чырвонай арміі. Здравия желаем, таварыш камандзір. Яшчэ раз. Здравия желаем, товарищ командир! О, цяпер малайцы. Малайцы, буржуйчыкаў разганяць сабраліся. Ага. А вы ведаеце? А што? А што доложыла разведка? Дык разведкі ў нас няма. Без разведкі ніколі не сунься на праціўніка. Перш-наперш дазнайцеся, якія ў яго сілы, дзе размясціліся, якая ахова, а тады прымай рашэнне, як акружыць і разграміць. Без разведкі, брат, нельга. Каго пашлеш? Дык вось, нашых яны блізка не падпусцяць, ды яшчэ і кіямі і каменнямі збузуюць. Пайшлі, каго не ведаюць? Ай, кожнага хоць аблупі пазнаюць, яны і рады не глядзяць ні вока, ні бока, лупцуюць. Лаўрэн, ну? Лаўрэн, ёсць каго пасваць. Ну, каго? Каго? Захарку. Лабацэвіч, шо на гаў. Тоже знайшоў. Знайшоў, усі падыходзь. Алеш, і праўда, ён жа з намі не сябруе. Дык ты з імі дамовіся. Дамовлюся. Ну, бяжы, Алёшка. Я мігом. Чого табе? Ну, па яблыкі. Не, слухай, Поможи нам, Захарка. Сходи у вал, погляди, что там робится. Чи багато хлопцев і діяни. А обіцы не будуть? А за що тебе біть? Ти ж з нами не гуляєш. Іди, іди бить-то, плюсь не кривать, а сам приглядуйся. Тільки гляну, де пані, збігаю. Добре, а я покуль до своїх. Ну, так ось, Захарка збігає. Хлопці, хлопці, а чому ви все ж з ними воюєте? Так як же ж не воювати? Ні, ну, не почапили. Ага, усе зайняли і нікого більше не пускають. Ну, це правильно, буржуїв треба бити. Як не їхні банди і ми давно по домах роз'їхалися. О, гляньте, гляньте, Захарка біжить. Ага, і куди гэта його гонить нечистая? Молодець. Это сапраўдны разведчык. А чаму сапраўдны? Чаму? Калі б ён адразу прыйшоў сюды, праціўнік падгледзеў бы і ведаў, чаго ён прыходзіў. А, такога ў разведку другі раз не пашлеш. Ну, Аляксей, бяжы, распытвай. Я бігам. Чакай, чакай. На сувязь з разведчыкам ходзіць без зброі. Ёсць, таварыш камандзір. Зараз. Ну что? Давай. Полно их там. Увой, и усани бегают. Аптекарский лёлик сидит на вербе и на меня кричал. Стой, куда идешь? И каменем попустил. А я не уцелил. А из окна торчит направдишный кулемет. Я чуть не умлел. Ой. Тобі здалося, Захарка, що направдішни. Ні, не здалося. Трахтіть його. Ой, а на которой вербі Льолік сидіть? Що каля самого валу. Один? Один. Ну, ну, дякую тобі, а я побіг. А, покуй. Альошка, ну, що там твій Захарка бачив? Повний їх там. І кулемет у окні. Да ну, кулемет. Ага. Аптекра у Льолік на вербі сидіть. Так. Перш-наперш, треба неприкметно зняти з верби вартового. Чекайте. Чекайте. А потім несподівки з криками «Ура!» наскочить з усіх боків, окружить дом і гнать, покуль не розбігуться. Здорово. Так, так, так, так. Ти, Альошка. І ти, Андрій, зніміть вартового, остатні за мною. І кап тихо. Андрій, пошли. Вон йом. Ага. Ух ти, лодочку з кори стругає. Гляди, кап не крикнув. Гей. Гей, світальник, злось. І тихо, пік не тільки. Вой, тихо. Тихо, злось, і не гавкай. Я зараз. Ой, здимай попрошку. Ну, дай сюди ножик. Да. Да цит, зв'язуй його, Альошка. І що з ним балаводиться, буржуй. Бачиш, як лупить твоїх буржуйчиков. Розв'яжіть руки. Пойду додому і буду з ними не гулять, смог. Сиди і не пікай. Андрійка, пішли до наших. Галюшка, а я йому йому резу. Гершиня, хлопці, хлопці, глядіть. Кольки тут цукерочных паперок. Ай-яй-яй. О, глядите, вони нажирные. Хлопцы, так я не шо того матроса, что чайны купили, я там бачу такие. Это у того, что на лесопеде летая. Ну, Кажуть, він заслужений червоний вояка. Ого, ну. А чого ж він тоді чайний завів? Ну, так. Є, хлопці, ведайте, треба у Захарки запитатися, що він за чоловік. Вони ж у Лобацевичих і повхати здимають. А я не веду. І так, я? Ну, далі ми гетим бурженятам. Тепер треба вартувати, каб яни знов сюди не вбилися. Ага. Так, ти грамотніший, Альошка. Пиши, кому вартувати сьогодні, кому завтра. А чим писать? Двугельчиком, ну. Так, пиши. Дежурная по штабу. Ну, написал. Что? Так, далее. Андрей. Мишка Сакун. Мишка Сакун. Петро Турак. Ага. Ну, а там видать будет. Теперь окамарш по домах. Алешка, сегодня ты будешь за вартового. Ага. Усе разыходьтесь. А ты? Я зараз. Ну, проходим. Так, давайте. Давайте. Так, слухай, Алешка. Ну? Давай злазим у склеп. Ой, ты что, боязно? Не под костел. Чего боишься? Тогда давай. Так, на вось. Запалки бери. Давай. Не бойся, нікого там нема. А може й правда знойдем ход, подвал. Ой, рыжьё тут нікая. Ага. Кресло подране. Так, возьми во подсвечник. Ага. Спотребится. Лаурен. Ну, чого? Полянь. Ну. Будь-то хто ще тут був недавно. Ага. Земля свіжокопаная. Так, ага, ну. Копнем. Цирата. Цирата. Так, тягни. Так. Ой. Карабины. Глянь. Новенькие. Откуль яны тут? Откуль? Ось и треба дознаться, откуль. Давай засыпать, як было. Хучей, хученько. Не будем засыпать, а? Землей засыпая сверху, а нучи накидай. Давай, хутка, ну. Ну. Усё. Ходим. Ж гэта, га? Вось і трэба падцікаваць. Будзем пільнаваць. Нехта ж па іх прыйдзе. Заўтра салдаткам будуць сенажат на бярозавым балоце наразаць. Але як яе скасіць і ўпарадкаваць тую злыбеду сена? Гэты памочнік грады не ўпільнуе. А з некім жа трэба і копы павыносіць, і стажок скідаць. Схажу хіба да дзядзькі Сцяпана. Можа, паслухае, хоць дзень папакошвае. Пачакайце, хазяйка. Прыйдзе камісар. Ну, таварыш Кудрашоў, можа, мяне пусціць пакасіць вам. Давно руки свербять бескосильно. У нас луги заливные, трава у пояс, литовку не потягнуть. Эх, и любил же я косовицу, завсёды, як на свято шел. Но не бедуйте, скосим вашу делянку. Давно косильно в руках не трымал. Что, Може, хочеш поспробувати, Альошка? Ага. Поспробуй. Ну, давай, давай, привучайся. А я покурю тим часом. Чорт! У Купіна уторкнулося. Да чекай, чекай, братя, да не тузай. Так полотно порвеш. Кулачком по косильну легенько постукай, коса и вылезе. Ось так, давай. Ну, ось. Старайся натискать на пятку, каб яна не тыцкалася у Купіна, як сляпая. Так, так. Не, ты трошки ширей займай. Як зачапил, так і гані до конца. Молодчина. Ну, бачиш, виходить. Ну, давай, давай. Пам'ятаєш би, нешта реже не вельми. Ну, давай, давай, пам'ятаєш. Що? Укосився. О, які у цей мозолі. Смилять? Проще. А чому не болять у сталих косов мозолі? А не здарма ж кажуть, гультай за роботу, мозолі за руки. А хто з дня у день не розгинає руку, того не мозолі, а набої твердые, як конські копыты. Ну, як, Алексей, може уже і полуднувать пора? Ну, чому ж не? Пора. Мама вуні і цибулі, і яек, і сиру напаковала. Ого! Розкладай припас. Керакур! Смаката. А, Алешка? А сам же заўсёды лепшие дають. Кажуть, каб трава не устала, пабянтаж косу кавалкам сала. Вот это правда. Ну, трошки, Алешка, отпочнем и знову за работу. А у нас и небо не такое. А якое? Высокое, спякотное, завсёды затягнутое лёгкою смугою. А лугі якія... Ледь голова видна з травы. Земля, што масла, хоць на лусту маш. А на нашым Паволжы спаліла ўсё. Земля парэпалася. Люди з голоду мруть. І мама давно нічого не пише. Ці живая хоча? А ви сухаров, сыров сушеных, ковалок сала пошліть по пошті. Добрая у тебе душа, Алешка. Тільки де взять тих сыров і сала? Достанем. Достанем, вы только скрынку зарабите. Достанем. Бачи, як і доставали. Може, под чужие подстреши полезем? Ты гляди, хлопец. Да что вы, что вы. Барані Боже чужое брать. По хатах зберем. Кожный, что кольвичи дасть, збирает же у волости на Поволжа. А чому мы не можем? От, нема про что говорить. О, ти не на дождь только збирается. У дождь само что покосить. Наберете, хоть и невелик, але едкая трава. Типчик, дятельник, муражок. И душу отвел. Занудились руки по соправной работе. А с вашего хлопца добрый косец будет. Уже и не ведаю, як вам дзякаваць. Нема про што гаварыць. Да я гатовы дзякаваць, што душу адвёў. Ну то сядайце. Сядайце, я зараз на стол збяру. Товарищ Князев, потребуйся для командира. Отставить. Самый. Гавруша пожартаваў. Дык і вы да стала сядайце. Дзякую, не зарабіў. Ну як, гаварыла, здаволілася твоя мужыцкая душачка? Ну, каб яшчэ паараць, да не такого падзола, а наша чарназёму паварошыць. Ну, што там новага? От, прыемнага мала, а пра кепскае сам дазнаешся, як скамандуюць, сядлай. Бандыты выграбаюць кублы і засекі. То пад гарадком, то ў Зеленковічах. От і цікуй за імі. Але нічога нікуды не дзенуцца, пераловім гадаў. Кажуць, зноў лютаваць пачалі, людзей забіваць. Так, пацярпіце трошкі. Сыночак, ты ж зусім ужо засынаеш. Ідзі кладзіся. Ось, князю, Кудрашоў, быццам чужыя людзі, а лепшыя за родных. Не, абавязкова трэба Лаўрэну сказаць і сабраць для маці князева па хатах сыроў, сала. Гаўруша, Гаўруша, хутчэй! Што, а? Пажар, пажар! Не загарыць! Божачка ж ты мой! Аж відна стала! Дасць Бог, да нас не дойдзе. Выскачу, гляну, а ты накрывайся з галавою і спі. Ой, мама, я пагляжу! Ты куды табе, ноч жа? Яшчэ чаго добрага стопчуць, як таго таракана. Пусці, мамачка, хлопцы, відаць, там ужо! Бандыты падпалілі! Вашай, за што, за што? Зюстрелава гумна занёс. Ведома, ўсё, як порох, яно шуганула. А дзе ж людзям жыць? Вады давай! Тут ішдзеці прыхінуць галовы! Боже мой, боже! Бога пракляты! Каб яму на тым свеце ў смале гарець, як вы тут гары! Алёшка! Дадому не слух! Каму казала? Муж казала, не хадзіць, я паляцеў. Боже мой, боже, калі ж гэта ўсё скончыцца, боже мой! Алёшка! Бачыліся, як там твае новыя фатеранты? Відаць, штодня пернікамі да цукеркамі частуюць. Пані Хадароўская, добрая кабета, а гэты? Што гэты? Ён жа, кажуць, былы чырвоны камандзір. На вайне руку скалечыў, дык яго саўсім упусцілі. От ён чайную тут і адкрыў, а калі ён чырвоны камандзір... То... Алёшка! Алёшка, я табе скажу. Толькі глядзі нікому, чуеш? Нікому не скажаш? Ну, што ты, Захарка? Каму мне гаварыць? Я начамі сад і дом вартаваў. Ну? А цяпер кватарант не пускае. Сам у альтанцы сядзіць і курыць. Пасвішча і зноў курыць. Надоечы чуў, як нехта прыходзіў да яго, і жонка начамі часта плача, а я ўсё чую за сцяны. Які там сон, калі кожную ноч гарыць, а змеркне, дрыжыш, каб цябе не падпалілі. Хадароўскі кажа, не бойся, нас не падпаліць. Ты толькі нікому, Алёша! Ды што ты, Захарка! Побажися, что нікому не скажеш. Я й Богу. А ён зусім не криворукі. Не ну. Заснув на дойчу альтанці. А муха покрутилася і поповзла по губі. Аж бачу тою самою рукою, що теляпається, як не живая. Плясь! Почухав лоб і знову заснув. А так ніколи не поворушить її. Ти ж гляди, Алешка, нікому. Я ж сказав, що ти? А де твої квотаранти? Нешто не видать давно. Поїхали на боротьбу з бандитами. Як узнялися по тривозі вночі, дик дагэтуль нема. Чув, як наш криворукий казав, що побили гэтых бандюков недзе ля Козловіч. Наши едуть. Погляди, кольки бандитов зловили. О, злыдни отбегались. Шестера. А наших полегло, видать, не меньше. Так, так. Ай-яй-яй. А где ж князев? Там, Ён. Ты только не верьми. Нема, брат, нашего князева. Гады. Товарищи, третий год минает, как мы прогнали оккупантов, але война не скончилась. Паны и капиталисты не смогли задушить Республику Советов. Яны посылают банды, наймают богатую шляхту, забивают лепших советских людей, палят наше добро. Вы ведаете, что было у Козловича? Червонармейцы разбили контрреволюционную шайку, але атаману удалось утячи. У схватцы с бандитами загинули два отважных хлопцы. Товарищ Князев, Гаврила Спиридонович и товарищ Смирнов, Василь Капитонович. Мы сегодня развитываемся с героями. А гэтае месца заўсёды будзе свяшчэнным для кожнага з нас. Вечная памяць і героям воінам. Мы з ім спалі пад адным шынялём. Елі з аднаго кацялка. Ён не раз засланяў сяброў. У беде. Гаворуша загинул, перевязываючи мне пораненную руку. Вы навод не уявляете, якое доброе сердце и неотправленное письмо его старенькой мати пробила бандитская куля. Милая мама, хутка обороним гэтых добрых и щирых людей от бандитов, и я вернусь к тебе, каб николи уже не разлучаться. Пересыплем нашу хату, прорежем великие окна, каб нам добро и светло жилося. До худкой сустречи, дорогая мамочка, твой сын Гавруша. Але большевики не плачут, нехай плачут наши вороги. Мы им не дадим спокою, покуль не знищим апошнего лясного волка. Яны не только в лесе, яны есть и тут. Сегодня мы хаваем двух наших боевых товарищей. а на их место станут сотни отважных советских людей оборонять завоевы пролетарской революции. Бывайте, дорогие товарищи Князев и Смирнов. Вас николи не забудут боевые сябры и все люди, за счастье яких вы загинули. Сергей Граховский. Горячее лето. Частка другая. Ну что, хлопцы, усе хочете быть спартаковцами? Дык хотеть-то хочем, а лишь не ведаем, что это такое и что робить треба. Не ведаю, скажите. Что это такое? Яны... князи у Смирнов были большевиками. Наш командир и я так само большевики. А вот товарищ Чабан комсомолец. Значит, молодейший большевик. А вы еще не доросли ни до тех, ни до этих. Вы ж за советскую владу. За справедливость, за революцию, правда? А я же... Самые меньшие большевики. От только неорганизованные еще. Бегаете, лотошите чужие сады, боитесь, как молоденькие певники. И сами не ведаете, за что. Так, пионеры — это самые молодшие большевики. Отрады уже есть во всех городах. Будет отрады у вас. Свой клуб сделаем. Песни спевать будем. Постановки разные робить. У лес ходить. А наганы выдадут. Наганы? На что тебе наган? А у лес же бандиты. Не бойся. Я еще раз выедем и всех переловим. Так что ж это за отрад без нагана? Спартаковский. Отрад сумленных, добрых советских детей. А кто будет командиром? Командиром? Ага. Покуль не загоится рука, я буду приходить. А там побачим. Ну, тады пишите мне. Мне с братами так само. И мне пишите. Фамилии. Громыко Лаурен. Громыко Лаурен. И Василь Громыко. Иван Соколовский. Чекайте. Василь Громыко. Иван Соколовский. Сергей Захаревич. Сергей Захаревич. Петро Жук. Кто? Петро Жук. А, Жук. Петро Жук. Захарка, и ты тут? Ну, пишися. Не. Да не бойся, пишися. Коли что, так Кудрашов за тебе заступится. Не. Сполохался, Захарка! Спужался. Спужался, правда, вот уронить. Становись! Кто за кем? Петру опусти. Вы, дети бедноты, повинны расти смелыми оборонцами советов, справы коммунистов и товарища Ленина. У пионеров есть свои законы и обовязки. Быть верными своему народу, помогать покрывдженным и слабейшим, ёсць і свая клятва. А якая клятва? От калі, скажам, бальшавік ці камсамолец скажа вам: піянер да барацьбы за справу працоўных, будь гатов. Дык што? І, а што адказваць? Вы паднімаеце правую руку да галавы, ось так. Правую. Правую руку да галавы. І адказваеце: заўжды гатов. Піянеры да барацьбы за справу працоўных, будьце гатовы. Заўжды гатовы. Проспаў. Проспаў. Мам! Мама! Чаго табе? І а Кудрашова даўно няма. Уга! Толькі развіднела, як ён паляцеў. Пакуль мы спалі, злавілі ж таго падпальшчыка. Дый ну! Хто ж ён такі, мам, га? Ніколі б ніхто і не падумаў. Гамзаты ды слюнявы Іван Блін, што ў свіной булачцы жыве ды лапікі на чопады ставіць. Блін! Мама, я пабягу! Ты куды ты? Пачакай, паснедай, Алёш! Ну, вось, я і кажу, шануючы вас, ночу выскачаў на двор. Чаго? Жывы ж чалавек. Ну, чаго ты выскаляешся, Грыша? А на небе ані зорачкі. Цёмна, як у Нохіму пад капелюшом. Аж чыркнуў нехта пад хлявом. Гвалт, ратуйце, пажараў у нема. І бачу, хто б вы думалі. Хто? Прошчын Шыбінік, Крыварот Іван. Як сіганеды праз плот у янкі Левыграды, а ў таго гарбузнік увесь плот заплёў, на ціне товста, як канат, зачапіўся зладзюга, як шыгол у селе. Чую, лясь на зямлі. А ты яго не абсядлаў у град? Абсядлаў. Ты б яго абсядлаў, такі разумнік. Можа, у яго наган ці абрэз. А я ж у адных сподніках і босы. Лёг пад плотам і крычу, чую, па вуліцы нехта тупаціць ім. Бах! Аж хто б вы думалі? Амелька з камсавольцамі ўжо даганяюць. Я ім крычу, што ў вулачку пабег, а жонцы каб несла штаны. Так, зашпіліў і гадаю следам. Падбягаю, ну, канешне, і хто б вы думалі? Хто? Іван! Іван? Іван! Уцякае і сам крычыць: лавіце яго! О, цяпер нехай сядзіць катаржнік. А вось што, каб не я? Добра, што з вечара вады напугаўся. Напугаўся. А што ж ты думаеш? Селяца з'еў, чаю цэлы гляк выпіў. Таварышы, ідзіце дадому. Пара гарачая, вы тут дарэмна таўчыцеся. Злачынца злоўлены з палічным. Следства і суд спакойна разбяруцца і пакараюць па закону. Разыходзьцеся там. Дайце нам, начальнік, з ім пагаварыць. Хай усё як на споведзі выкладвае. За што ён столькі бяды нарабіў? Гэты ж Крываротська на нашых вачах выкідаўся. Можа, хто наняў ці загадаў паліць, каб яго гарачка паліла. Та сам бы наўрад ці надумаўся. Але яму ж ніхто і вока не запарушыў. Кожны божы дзень як граз п'яны соваўся. Хай і раскажа, хто яго паіў. Ваша дома ў кожнага справа, разыходзьтесь. А і правда, хто яго паіў? Можа, гэта Хадароўскі? Можа, ён, каб паліў? І Захарка казаў такое. І сёння ж раніцай бачыў, як ён на сваім лесапеці некуды ехаў, аж пыл курэў. Можа, гэта ён? Сказаць трэба Кудрашову. Товар товарищ Кудрашов! Товарищ Кудрашов! Чего тебе? Сказать нечто треба. Домов приду, тогда и скажешь. Не, теперь треба, товарищ Кудрашов. Ну, только худшей. Эх, ты девак-человек, Алешка. Девак-человек, треба было одразу сказать. Ну, вот что, избегай до Захарки, погляди, ти не вернулся часом гэты тип. Ага. И одразу чаши у чайную. Там я тебе почекаю. Стой. Только ж не бався. Ага. Это тебе пионерское задание. Ёсь, только вот что, товарищ Кудрашов, дядюшка Кудрашов, еще Захарка казал, что ихний фатерант заскок воувал. Ну и что? Ну и что? Як что? Там же под Ксензовым домом стрельбы с наганами схованы. Откуда ты ведаешь? Ой, да мы ж с Лауреном ход оттуль шукали и откопали их. Поглядели, загорнули назад у Анучу и песком пригребли. Так, может, и он позабирал их? Их ты, голова садовая, где ж ты был раней? Ну... Ну, ладно, ладно. Ладно, проверим. Бежи. Алёшка, ты? Ходи в мальтанку. Нема коли. Фатерант не вернулся твой? Нема. А на что я на тебе? Да так, ни на что. Ну, у милиции был? Был. Але блин от погорельцу сховали, бо забить хотели. Видать, у город поведуть и в турму посадить, каб чего доброго не утек. Чуешь, Алешка? Ну? На тое, че я ухим казал, что бачу, як косоруки, на дубень по мелководье рвану и свою крутилку покупи, волок. И... Так чего ж ты молчал? Эх! Я побег. Ну? Никого нема. Говори, не бойся. Дядька Яухим, кажуть, бачил, як ён у дубень подался. Ясно. Дубень гэта одразу ж за ракою? Ну. А там же пушча. Так. Ну, никому ни слова. Чуешь? Ну, ж, я чую. Там-та-та-та-там-та-та-там-та-там-та-там. А где ж мама? Мам! Мама! И никого. А где ж это ключ? Письмо. Письмо. От батьки. Хутка-хутка приеде. Ой-ой-ой, трам-там, тра-та-там, та-тарам, там-там, тра-та-та-тарам, та-тарам. Что это ты тут балабонишь? Принеси, Алёшка, воды. Язык, як сукон. О, на. О. Фу. Ну же, смалить. Ледве до хаты дотяглась. Мамка! Ну что? Мам, татка письмо прислал! Письмо? Ну! А ой! Чего ж ты досюля молчал? Живы, не бойся! Скоро приедь, вот, чуешь? Чуешь, Пиша? Вельми по вас занудился. А долго не писал, бо был без памяти. Звалил тифус и ледве выскробся. Божечка! Теперь уже не журитеся, пошел трохи на поправку, але так высох. Что в учусе ходить, як малое дитя, и скуля усю спину обсыпала. Божечки. Докторы кажуть, треба масло есть, а я забылся, як оно пахнет. Народ не Сонечек, ты мой. Тихо, тихо, мамка, во. Я далее ляжу у Гомеле у военном шпитале. Як только окрыяю, пустить меня почистой. Так что скоро убачимся. Убачимся. Это ж треба беда такая. Тиф. Ну. Ай-яй, он не барака, видать, еще сами не ходит. Хоть бы дал Бог, як до дому догробся, молочком бы отпоили. Ну, мамочка, ну ты только не плачь, не плачь, так, мамочка, не треба. Татка скоро приедет. Добро. Добро. Сховай, сынок, письмо. Ага. Мам, мама, ну, а я курей погонял, воды вон наносил. Ущё зробил, что ты загадывала? Ой, признавайся. Нашкодил. Да не, не, ну что ты, мама, я нічогочка, нічого. А чого ж, як шкодний кот трешся? А у нас сьогодні костер. О. Який тобі ще костер? Ну, костер, що горить, піонерський. Коли змерз, лезь на печ. Ой, мама, да не греться, ну что ты? Усіх піонеру збирають, пісні співати будем. Я ж тобі казала, виписвайся. Будем вечерять, хазяюшка. Он якія ми сьогодні багаті. От, тарани, хлеб, от цукор. Алёшка, марш мыться, лётаєш, як камінар. І я помийся, хоч одну руку да треба, треба помыть. Наливай. Ох, поливай, Лёшка. Ух ты. А рука болить? Ныне, як гнилый зуб. Дядюшка Кудряшов, мамка меня на костер не пускает. Поговорите с ее. Ладно, ладно, поговорю. Ну, худшей вы там, мужчинки. Вы сядайте. Сядайте, мужчинки. А вы чему не садитесь, хозяйка? Вот приди коровку, управлюся. Тады і перакушу, што кольвічы. На мяне не глядзіце. Ешце, ешце. Вам же ўсё няма калі. Весялей, весялей, Лёшка. Нам же трэба спешацца. Куды гэта яму? Сёння спартакаўскі касцёр, а без нас не выйдуцца. А ён у вас малайшына. Ой, павыдумлялі некія пяўнеры, спартакі. І вам ахвота з гэтою басатою валаводзіцца. Рука ж баліць, дзе б паляжаць, каб гоілася. Дык і вы з імі гарцаеце. Эх, хадзяйка, з іх вунь бальшавікі вырастаць. Камандзірамі, камісарамі стануць. На дактароў і розных там інжынераў вывучыцца. Ну, ой, збирайся, збирайся, Алексей, збирайся. А, так да. Хоть чистую кошульку одень, я с большего ее зацеровала. О, дяты, мамка. Да не бауся, гляди, у речку тем часом не шусни. Барани боже, утопишься, до дому не приходь, бо скуру спущу. Катерина Валерьевна, конечно. Что ж вы так галёны кидали? Не, так у нас с вами ничего не выйдет. Треба уже перекласти. Помогайте. Вот теперь аккурат. Запаливай. Вось на што мы вас сабралі, таварышы. Некаторыя з вас ўжо запісаліся ў атрад, но астатнія, відаць, хочуць запісацца. Гэта добра. А займацца з вамі будзе таварыш Груня. Здаецца, Васіліна? Просто Груня. Ну, Груня, дык Груня. Піянеры спартакаўцы павінны быць сумленнымі, адданымі рэвалюцыі смелыми и працавітымі. Вы будете расти большевиками, такими, как товарищ Ленин. А большевики не верить ни Богу, ни чорту. А что робить, коли масі погонить до споведи? Слухаться ти не? А вот цікаво. А ты повинен ей переконать, что Бога нема и не ходить у церкви. Наконец! Чорт его ведает, есть он ти нема. Старые кажут, молись, а вы не. Кого ж слухаться? С Богом мы разберемся после. До споведи ходят замолювать грехи, так? А какие у вас грехи? Они бандиты, забивают людей, потом идут до споведи, каб забивать и палить снова. А зловили тени этого косорукого, щойный? А, так, а? Так, зловили тени. Покуль не. Але нигде не денется. Коли б один из вас трохи ранее сказал, что Ходоровский утек с дому, мы б его затримали в ближайшем лесе. Дети, дети, станьте кругом для костра, поучимся спевать. Давай. Запоминайте слова и мотив. Раз, два, три. Мы кузнецы, и дух наш молот. Куем мы счастью ключи. Вздымайся выше, наш царский молот. Стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи. Мы кузнецы, и дух наш молот. Куем мы счастью ключи, взвивайся выше, наш тяжкий молот, стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи. Вот и запомнится вам этот костер надолго. Отсюль начинается ваша дорога. А у нас, большевиков, одна дорога, простая и светлая. Мы всех ворогов перемогли, засталось подмести наш двор и кинуть на вогнище рештки, что еще заминают нам жить разных там подаляков и иншую белую погонь. Знищим их, как вам светло жилося, как дойти до сусветной революции. Еще день, унь только развиднела. Ти не у тебе кватарує некий там полкомандир? Кватарує? А кто? Бог его ведает. Кудрашовым зовут? Ага, побуди, Ганна. Я чую, чую. Чего шумим, старый? Долго спишь, начальник? А Крумкач давно не дремле. Ручку тебе подбив, стережися, каб в очи не видел. Тьфу, тьфу, да что ты плявузгаешь, Микита, не дури голову человеку. А разумную голову не задуришь. Ну, что треба? Не ты мне, а я тебе треба. Ну, ходим, ущенцы, нешточка скажу, ходим. Ходим. Вот шмут. Ни свет, ни зара дурить людям голову, и чего бодяется по хатах. Ну, что гэты плут там плюв? Коли только он не хлусит, так ему у ноги поклониться треба. Як я, хозяйка? На байки здатные, каб зманил, не помню. Ага. Ты куды ж вы? З'ели б хоть якую злыбетку. Наши только до споведи ходят. Нема, коли, хозяйка, тут споведь с причастием будет. Ну, подаляка. Ну-ка, соруки, тримайтесь. Хоть бы, барани Боже, этого не забили. На бандиты у не иначе поедут. Сынок, Ты ж, сыночек, нікому ні словцу, што Мікіта нешта шаптаў. Чуеш? Ой, беда, беда, беда, беда. Вось ўжо і снапы пазвозілі з поля. Гусі на поўдзень падаліся. Калі ўжо скончыцца гэтая калатэча? Алёшка! Ну, ты ўсё кідаешся да вакна. Няма яго. Пяты дзень ужо. Каб барані Божа і яго, як князева. І такі ж быў хлопец. Ціхі, рахманы. З сабою прыгажу. Тихо! Тихо! Чуеш? Што? Ідзе нехта. Ты ну. Мам! Мама, Кудрашоў! Не сумавалі, а? Папу! Папу! Я ўжо ў нядзелю хацела вас у царкве памінаць. Я твоя ручка. Мы, хадзяюшка, жывучыя, і памінаць яшчэ рана. А па бандытах хутарскія ваўкалакі ўжо, відаць, не адну свечку паставілі. Не ўжо злавілі іх. Адбегаўся падаляк. Ну? Унек падла пад воласцю валяецца. Ну ж і павадзіў ён нас. Дзе ж вы яго паймалі? Дай чалавеку дух перавесці. Сядайце за стол. Кубачак сырадою выпіць. А хутка і бульба зварыцца. Перакусіце, а то перапалі са ўсім. От дзякую. І праўда, жывот да паясніцы прысох. Дзякую. Дзякую. На здароўечка. У гаць мы ехалі хмызнякамі і пералескамі. Коней схавалі ў густым ельніку. Дапытваліся ў пастушкоў, як дайсці да хутара Пжыбыльскіх. А хутор той островок сярод дрыгвы і твані. Пад'ехалі до балота, не падступіцца. Ну, думаю, і пажартаваў з нас гэты Мікіта. А на хутары хата, відаць, дым з коміна ідзе. Калодзежны журавель то апускаецца, то задзіраецца ў гору. Днём цікуем з хмызняку. Бачым, з вышак па драбіне злазіць чалавек у паласатай цільняшцы. Прыгледзіўся ён, Хадароўскі. Хадароўскі. Ну, думаю, ўсё, цяпер нідзе не дзенешся. Нарэшце ноччу намацалі сцежачку, там сям кладкі кінуты. Пабралі вінтоўкі, гранаты і папаўзлі. Паўзком. Бачым, выйшаў нехта з хаты ў адных сподніках і чэша ў лазню. Паўзком, паўзком, адзін каля дзвярэй, а другі пад акенцам пасталі. Ой, ой, бульба прыгарэла. Згарэлі, калі яна смачнейшая. Ай-яй-яй-яй, ну нехай трохі ачахне. Далей, раптам з хаты на ганак выскачыў чалавек з вінтоўкаю, ды як раўне, стой, хто там? Здавайся, крычу. Ён ходу за хату, бяжыць і адстрэльваецца на хаду. Мы за ім чуем трашчаць кусты. Шарахнулі па ім з шасці стволоў. Ціха. Яшчэ раз загадваю здавацца. Маўчыць. На тое шчасце з-за лесу выкаціўся вялікі чырвоны месяц. Запаўзлі ў кусты. Нехта ніцма ляжыць на купіне і храпе. Мы бліжэй. Бачым, ўжо не стрэліць. Мы да лазні. Нашце ж расчыніў дзверы, выходзь. Цяпер адзін ляжыць пад воласцю, другі сядзіць у кутузцы. З бандытамі, хадзяюшка, кончана. Можна спакойна жыць. Такая бульба стыне, Ану. Ешьте на здоровьечко. Алешка, Алешка. Вот я. Ах, ты. Ну, а чего гэты Ходоровский туляўся? Что я ему одыходила? Такий видный мужчина и вось... О, это хитрый волкалак. И не Ходоровский он, а царский офицер Кучумов. Матроса Ходоровского забил 2 года назад. И жил по его документах. Во як, вот. С бандами тягался каля Мазыра и Чернігава. Головорезы его у лесе, а сам у местечках жил. Усё бачив и ведал. Про спасильных переказывал, кого забить, кого спалить. Поведомлял, коли на облавы выезжают. И тут усё робилось по его команде. Ой, ой. Теперь всё, хозяюшка. Видать, и нам хутко сбираться в дорогу. Шкода только, что покидаем тут 2 лепших товарищу. Не забывайте хоть могилки ихние. Доглядай их с хлопцами, Алёша. Ну, я дома. Ой, ось и отъезжают. Привыкли к дородных. Такие хлопцы ладные. Спогадные такие. Одним словом, большевики. Гляди, Лаурен. Лаурен, и ты с ними, а? Лаурен, тебя и не познаешь. Фашистый командир. Уговорил таки взять в отрав. Уговорил. Так значит, отъезжаешь. Ага. Может, это и добро. Привучишься до якого дела. Алёшка, ты чего каля моего коня крутишься? Хіба гэта твой. Ну а чий же? Гэта ж князева буланчик. Быў, а тепер мой. Ты только не бегу, Лаурен. Гляди и добра корми. Ну, чого ты? От дурень, хто його біць мі? Конь добрий, то заніж за повод одразу в галоп. Их, а ход подвал мы так и не знайшли. Набрахал дядька Евхим. Я усю облазив и знаку нема. Чмут старые байки рассказывал, а мы дур не слухали. Строится! Кепска будет, Лаурен. Так приезжай, як-нибудь перекидаемся. Бывайте, хлопцы. Глядите тут маму. Алешечка! Хоть развітайся з дядьком Кудрашовым і подякуй, что он столько поволендався с тобой. Ну, орол, расти большевиком и учиться старайся. Буду стараться. Тепер за гэтага неслуха батька возьмется. Коли будете в нашем баку, заезжайте, як до дому, ключ под каменем, ведаете. Ведаю. Може, коли заеду. Дякую. А коням! Піянерам і всім жадаючим носити червоний гальштук построїться у 2 шеренги. Захарка! Захарка! Да ти що, в Баку, ходи до нас. Ой, можна. Да чому ж не? Можна! Можна! Товариші, отряд червоної армії по боротьбі с бандитизмом, зробив все, как почистить вашу волость от ворогов советской влады, как вы жили и працевали спокойно и мирно. Памятайте, что товарищи князев и Смирнов отдали свое житье за вас и ваших детей. Шануйте их память. Живите! Счастливо! Пионеры, до боротьбы за справу працовных, будьте готовы! Завжди готовы! Бывайте здоровы! Учитесь добро! Дружно, весело живите! Слухайте свою вожатую! Може, еще и побачимся!